Взрослые ворчали и обижались на сырую погоду. Мальчик не обижался. В ветре было дыхание Атлантики. «Папа», — сказал мальчик за ужином, — «дай мне рубль 50 копеек. Пожалуйста, я куплю словарь». «Что за сумасшедшие цены?» — сказала мама. «Я спрошу в школе, почему такие дорогие учебники». «Это не учебник», — сказал мальчик и стал качать ногой под столом. «Это так, морской словарь». «Не болтай ногами», — велела мама. «Что еще за новости, морской словарь? Ты бы лучше вспомнил, что через месяц в школу, а у тебя нет английского языка». Днем у нее на работе были неприятности, а сейчас плохое настроение. «Зачем же тебе морской словарь?» — спросил отец. «Так просто», — неловко ответил мальчик, но тут же подумал, что лучше отвечать прямо. «Я буду моряком дальнего плавания». «Не царапай вилкой скатерть», — сказала мама. «Моряком дальнего плавания, этого еще не хватало». «Ну хорошо, хорошо», — торопливо сказал отец. «Я подумаю, может быть, после зарплаты». Он знал, что почти половина мальчиков хочет стать моряками дальнего плавания, и никто из них не собирается быть зубным врачом, бухгалтером или управдомом. Но отец не знал о другом. О том, что его мальчик по темному силуэту на светлой воде уже легко отличал сухогрузное судно от рефрижератора, что купленные для школы тетради он изрисовал схемами барков и фрегатов, и на каждом из рисунков мог с точностью показать, где какой стоит парус, и сказать, как он называется. Он никогда не спутал бы адмиралтейский якорь с якорем Холла. В углу за диваном он хранил звено якорной цепи, которое подобрал на пирсе и очистил от ржавчины. Это было могучее железное кольцо весом в добрый 10 килограммов. В кольце была перемычка. Они делаются для того, чтобы цепь не перекручивалась и не запутывалась. Многие мальчики мечтают о капитанских мостиках и дальних морских походах, но многие ли смогут ответить, как называется перемычка в звене якорной цепи? Между прочим, называется она «контрфорс». Мальчик полюбил продутый морскими ветрами город. А в городе больше всех мест ему нравилась старая гавань. Южная улица, где жил мальчик, выходила прямо к гавани, и от калитки до берега добежать можно было за 4 минуты. Обычно гавань пустовала. Лишь иногда здесь отстаивались перед ремонтом рыбацкие сейнеры, которые вернулись из бурной Атлантики. Они отдыхали, прижавшись обшарпанными бортами к деревянным сваям причала. Причал зарос тонкой травой и мелкими ромашками. В гавани росли кувшинки. Их цветы были похожи на солнечные шарики, рассыпанные по темной воде, а стебли уходили в зеленоватую глубину. На листьях кувшинок иногда сидели любопытные лягушки и разглядывали берег. Большая дамба отделяла гавань от широкой реки. Она была похожа на длинную букву «Г». Коротким концом дамба примыкала к берегу. Построили ее в очень давние годы. Сначала в дно реки вбили деревянные сваи, плотно друг к дружке в 2 ряда. Потом навалили между этими рядами булыжники и насыпали щебень вровень с верхними срезами свай. И получилась могучая подводная стена. Только самая кромка ее поднималась над водой. Это была защита от волн. Правда, волны часто перекатывались через дамбу, но тратили на это много сил и в гавани сразу успокаивались. Сваи потемнели от воды, позеленели и набухли. Сердцевина у многих прогнила, и кое-где на срезах, как в цветочных горшках, вырастали кустики травы. К августу они становились густыми и высокими. Начало августа было солнечным и теплым. Здешний край, известный туманами и пасмурным небом, словно хотел показать мальчику, что умеет быть ласковым к тем, кто его полюбит. Каждый день мальчик приходил на дамбу. Он садился на краешек, ставил рядом с собой сандалии и свешивал в воду ноги. Вода была бархатистая и теплая, просвеченная зеленоватыми лучами. Коричневые мальчишечьи ноги становились в ней какими-то бледными и ненастоящими, словно их хозяин всю жизнь проходил в длинных штанах и не знал, что такое загар. На незаметных волосинках рассаживались крошечные пузырьки. Мальчику начинало казаться, что он постепенно врастает в речной мир и превращается в подводного жителя. Чтобы не превратиться совсем, он болтыхал ногами, и любопытные мальки, собравшиеся поглазеть на мальчишку, перепуганно разлетались кто куда. Потом эти мальки осторожно собирались опять. Они были чуткие и верткие, словно стрелки компаса. Из больших рыб мальчик видел только одного и того же окуня. Окунь был толстый, полосатый и неприятный. Он всегда сидел в кусте водорослей, шевелил плавниками и будто прислушивался. Мальчику он казался похожим на бывшего соседа, ребячьего врага из клочника. Это было в том городе, где мальчик жил раньше. Все ребята звали того соседа перехватчиком. Мальчик, между прочим, был прав. Окунь Пантелей Осьминогович действительно был склочник и сплетник. Он собирал все неприятные новости и разносил их среди рыбьей общественности. Рассердившись на окуня, мальчик запрокидывал голову и смотрел на чаек. Среди них были знакомые. Иногда на бреющем полете они проносились над мальчиком, наверное, здоровались. Но вообще-то им было некогда. Чайки деловито и суетливо добывали корм. Они охотились за рыбами-простофилями, подбирали хлебные корки, выброшенные из проходившего буксира. А еще они провожали в залив уходящие корабли. Это была их постоянная работа. Мальчик тоже провожал корабли, сухогрузы, плывущие в Африку и на Кубу, сверкающие лайнеры с веселыми туристами и отважные траулеры, уходящие на полгода в открытый океан. Он шепотом говорил им «До свидания». И хотите верьте, хотите нет, многие корабли откликались ему коротким гудком. Конечно, мальчик завидовал тем, кто уходил в море, но не очень. Он знал, что время его придет. А пока здесь, на дамбе, он впитывал в себя морской ветер и слушал музыку корабельных будней. Грохот якорных цепей, разносящиеся из мегафонов команды, строгие голоса диспетчеров, озорную перекличку рыбачьих экипажей и сирены катеров. Всей душой он жил здесь, у слияния реки и моря, среди чаек и кораблей. И ничто не могло уже вырвать его из этой жизни. Иногда мальчик сидел на дамбе до самого вечера. Розовое солнце скатывалось за башни. Над мачтами, среди светлых тучек, разгоралась не спеша яркая капелька-звезда. В кувшинках начинали голосить лягушки. Чайки уже не суетились над водой, а летали плавно и широко. Сразу было понятно, что теперь у них не работа, а гулянье. Реже звучали металлические команды диспетчеров. На сейнерах начинали звенеть гитары. Мальчик знал, что скоро идти домой, и оставшиеся минуты были для него особенно хороши. Потом он шагал к дому по улице, плотно заросшей тополями. Здесь уже висели сумерки, хотя небо оставалось светлым. Встречные мальчишки-велосипедисты включали фонарики, и похоже было, что среди деревьев носятся большие жуки-светляки. Дома ему попадало от матери. Она говорила слова, которые говорят в таких случаях все мамы. «Где ты пропадал целый день? Ты меня сведешь в могилу». «На реке», — отвечал мальчик. «С ума можно сойти. А если ты утонешь?» «Зачем?» — удивлялся мальчик. «Что за глупый вопрос? Люди тонут ни зачем». «Я не утону», — успокаивал мальчик. «Я же хорошо плаваю». «Да я и не купаюсь почти, просто сижу и смотрю». «Что там смотреть целый день? Лучше бы уж ты, как все мальчишки, играл в футбол, обдирал колени, лазил по деревьям и получал синяки. Я хотя бы знала тогда, что ты не один, а ты живешь без товарищей». Тогда папа брал ее за плечи и негромко уговаривал. «Ну, перестань. Придет время, будут товарищи. Их же не получают по рецепту, как в аптеке. Пусть он живет, как хочет». «Но у него совершенно нет друзей», — сокрушалась мама. Однако Она ошиблась.